Глава 26. Немного отдохнув, Феодосий принялся плести корзину из прутьев. «Зачем ты ее плетешь?» — спросил я. «Отнесу в монастырь. Они продадут. А я думал, что жители просто так дают вам продукты». «Ничего на свете не бывает просто так. Братья держат овец и возделывают огород. Есть и пожертвования, конечно. Иногда люди просят, чтоб монахи молились о них, в болезнях, в невзгодах, потом благодарят. И тебя просят. Я грешный человек. Это великий Антоний мог сразиться с бесами. Я думаю, ты слишком скромничаешь. Садись, научу тебя плести корзину», — ответил Феодосий. Авва показывал, я смотрел. Нормальное занятие для человека с высшим образованием. Это я о себе. А ты учился где-нибудь, Авва? Ты имеешь в виду мирское мудрование? Да. Я 3 года посещал университет в Александрии. Во как! Корзины! Кто были твои родители, Феодосий? Зачем ты спрашиваешь об этом? Просто так? Извини. Они были добрые люди. Может, они и заблуждались, но не мне судить их. Мне пристало поступать так, как велит заповедь. Чти отца твоего и мать, и да продлятся дни твои на земле. А вот у меня не получается почитать. Жаль, но, думаю, ты поймешь и научишься. Проси Бога о помощи. А не стыдно ли все просить да просить? Стыдно попрошайничать, особенно у тех, кто сильнее тебя. Стыдно присмыкаться перед людьми, выпрашивая себе благ. Богу же следует открывать сердце. А если я прошу о ерунде? Просьбы кошки полны мышей, потому что мышей полны мечты кошки. Больше Феодосий не отвлекался от корзины. Он плел ее с таким вниманием и с таким увлечением, как будто на земле не было более важного и срочного дела. Я тоже перебирал прутья. Что мне оставалось делать? А на душе было светло, будто и впрямь ничего важнее не было на земле.